Глава 12, в которой всплывают вещи, забытые и неприятные. Что там? Нашла чего-нибудь или глухо? Голос Сержа далеко разнесся над мостом, и ему вторил глухой ропот остальных членов стаи диких товарищей. Благо теперь их набралось уже 9 человек. И в данный момент все они с напряжением ждали заключения адепта в маске летучей мыши, положившего ладонь на каменные перила моста и к чему-то настороженно прислушивающегося. «Не уверена», – пробормотала мышь, прервав свое занятие и торопливо выпрямляясь. «Вроде есть что-то непонятное, но что именно, не разобрать». «Ну, уже хоть что-то», — вздохнул Серж и мрачно взъерошил волосы. «По крайней мере, теперь знаем, что это у нас не коллективная паранойя развелась, а реальная проблема». Он словно спохватился и, широко улыбнувшись девушке-адепту, сообщил. «А еще теперь у тебя нет причин сомневаться в своей полезности. Нейла, Нейла, что делать тебе в стае нечего. Что следы заклятий убирать не умеешь, что твой сонар на первом ранге практически бесполезен. Однако же, видишь, без тебя как без рук». Малк, стоявший чуть в стороне от беседующих студентов, криво усмехнулся. «Да. Уж что-что, а болтать, точнее, убалтывать Серж действительно умеет. И этот его навык развивается много быстрее магии. Прямо идеальный кандидат в вербовщики или дознавателя. Вот только подозрения Малка так и остаются подозрениями. И подтвердить их никак не получается». Раздраженно дернув щекой, еще по детской привычке, Малк сплюнул себе под ноги. Однако моментально опомнился и спалил плевок концентрированным импульсом власти. Умения, записанные в первой части наследия Китот, по большей части были малоприменимы в бою, но весьма облегчали жизнь. Чтобы отвлечься, он сложил руки на груди и, оперевшись поясницей о перила, окинул взглядом мост. Старая, если не сказать древняя, трехарочная конструкция сейчас совсем не походила на тот ужас, что встретил стаю несколько месяцев назад. Ни тебе уродливых надписей, ни следов грязи, крови или святые знают чего еще. Ни демонических отметин и магических отпечатков, ничего. Просто старая, нуждающаяся в ремонте конструкция, на приведение которой к приличному виду, они мало того, что угробили Ерохову прорву времени, сил и серьезно превысили сроки исполнения контракта, так еще похоже, что все их старания пропадают зря. Гребаная надпись снова проявляется, прямо сквозь краску просвечивает. Откуда-то снизу раздался вопль Белого, и Малк невольно сжал кулаки. Ерох. А ведь он так надеялся разделаться со своими обязательствами перед стаей, закончить работу по очистке моста, да и заняться собственными проблемами. Так надеялся, и такое разочарование. Судьба словно специально задалась целью максимально усложнить ему жизнь. А ведь сначала все шло хорошо. Пусть медленно, не без сложностей и срыва контракта, но треклятый мост они в пристойный вид привели. Уже даже собрались хорошенько это дело отпраздновать, как вдруг удаленная была грязь начала возвращаться. Пусть не как раньше, а в виде разрозненных бледных клякс, лишенных какой бы то ни было заклинательной защиты, но все равно. Они было даже решили, что это проделки конкурентов. Организовали дежурство, приготовились к драке, а потом узнаваемая картинка с отпечатками демонических лап, в свое время удаленных лично Малком, появилась на поверхности декоративной плитки, буквально у них на глазах. И тотчас стало понятно, что проблема тут не в конкурентах. «Малк, может, еще раз рассеиванием пройдешься?» Снова крикнул Белый, вырвав Малка из размышлений. «А смысл? Мне что, силу больше некуда девать?» Раздраженно откликнулся он и, нахмурив брови, повернулся к Сержу. «Ну и? Ты определился? Пробовать будем?» Объяснений у происходящего было множество. На одной из лекций они прямо спросили о том у господина Хордала, и толстый бакалавр выдал им целый список вероятных причин. Причем начинался он с банально некачественной работы нерадивых студентов, а заканчивался ни много ни мало превращением моста в артефакт с такими вот уродскими свойствами. В итоге мнения членов стаи разделились. Каждый из них выбрал наиболее понравившуюся именно ему версию и категорически не соглашался принять вариант товарища. Понятное дело, скорейшему искоренению проблемы это лишь мешало. «Да погоди ты со своими призраками!» — огрызнулся в ответ Серж. «Слишком дорого твой ритуал нам встает, чтобы так рисковать. Надо еще подумать». Малк лишь пожал плечами. Его дело предложить. Хотя чего тут лукавить. Проверить свою версию причины возвращения грязи на мост ему хотелось. Тем более, что появилась она у него задолго до ответа господина Хордала. То ли возросшая после тренировок чувствительность, то ли опыт взаимодействия с потусторонним в храме Китота, но Малк достаточно быстро заметил, что одновременно с появлением на камнях моста каждого нового пятна через его дух проходят необычные вибрации. Ничего опасного, даже раздражающего, но оставляющего после себя неприятные послевкусия. Иначе говоря, все в точности так, как описывалось в разделе про экзорцизм из наследия Китота. Одна беда. Убедить в своей правоте товарищей было выше сил Малка. «Парни, а знаете, я с Малком, пожалуй, соглашусь». Вдруг подала голос адепт маски летучей мыши, до того явно что-то серьезно обдумавшее. «Точно корень проблем наших проблем с мостом я своим сонаром не определю, но какие-то выводы сделать все же способна. И одержимость моста низшими духами, даже не демонами, а именно простейшими бестелесными тварями, мне все больше кажется наиболее вероятной причиной происходящего». Слова новенькой девушки Сержу сильно не понравились. Он гневно засопел, перевел взгляд с Малка на мышь и обратно, после чего тяжело вздохнул. «Сговорились, что ли?» Он еще раз выпустил воздух через сжатые зубы, а затем решился. «А, ладно. Все равно, если с мостом в ближайшие дни не разберемся, потеря нескольких драхм на фоне выплаты неустойки магистрату за нарушение условий договора покажется сущей ерундой». Он повернулся к Малку. «Ты точно справишься?» Ожидавший вопроса, Малк пожал плечами. «Если тебя интересует, приходилось ли мне ранее таким способом изгонять призрачных тварей, то разочарую. Нет. Если же волнует, знаю ли, что надо делать, то это будет однозначное «да». «Тогда за работу, командуй». Обреченно рубанул рукой Серж и тихо, но отчетливо добавил. «Хуже уже не будет». Малк лишь саркастически хмыкнул. Желание однокурсника оставаться лидером было понятно, однако Серж к данному вопросу относится как-то чересчур серьезно. Словно речь идет не о руководстве небольшой группы студентов, а о чем-то более важном. Проще надо быть, проще. Тем не менее, озвучивать свои мысли Малк не стал, сосредоточившись на стоящей перед ним задаче. «Ну что, господа, раз уж наш доблестный лидер наконец доверил мне попробовать разобраться с долбанным мостом по имени Ерох, со всеми своими демоническими легионами его строителей, то давайте постараемся сделать так, чтобы других попыток не потребовалось». Обратился Малк к остальным, сдергивая с плеча сумку и доставая папку со стопкой заранее подготовленных чертежей. «Впрочем, и делать ничего сложного не понадобится. Обряд экзорцизма даже на фоне уже знакомых нам по обществу ритуалов особой сложностью не отличается. А значит, и больших проблем не вызовет. Главное, правильно все сделать». И он принялся распределять среди студентов листы с описанием предстоящих колдовских действий. Хотя звучало это достаточно грозно, в реальности все было действительно просто и даже примитивно. От шестерых, не считая самого Малка участников ритуала, требовалось всего ничего. Занять определенные места на мосту, подготовить фигуру якоря, влить в них силу и больше ничего. Остальная часть ложилась на плечи Малка, как экзорциста. И уже от него зависело, сорвется обряд или нет. Если бы не требуемый для создания магических фигур заряженный кристаллический песок, на закупку которого пришлось выделить аж 10 с несколькими оболами драхм, изгнать из моста потустороннюю гадость они попробовали бы уже давно. На подготовку ушло около часа, возможно, чуть больше, пока остальные, сверяясь с планом, определяли места для точек фокусировки силы и бегали в ближайший филиал городского банка магии за кристаллическим песком. Малк занимался самой важной частью предстоящего действа. Он готовил площадку, с которой мог бы безопасно применять изученный, но пока не опробованный на практике жреческий навык из наследия Китота. «Это ведь ритуал защитного круга?» – спросил Серж, наблюдая за тем, как Малк активирует последовательность рун и замыкает ими окружность из двойных светящихся линий. «Что-то не припоминаю, чтобы другие экзорцисты им пользовались. Всегда так работали, напрямую». «А ты много видел экзорцизмов?» – удивился Малк. В Колхауне он с подобным как-то не сталкивался, а те земли никогда не считались спокойными и дружественными к мирным людям. «Немного, но приходилось», – кивнул Серж. «Было это, правда, не на Борее». Изображающий сына зажиточного крестьянина парень осекся. Покосился на Малка и неестественно бодрым голосом продолжил. И да, что с проклятыми вещами, что со случаями одержимости, жрецы разбирались почти без подручных средств и с минимумом подготовки. Я не жрец. Чуть реже, чем следовало бы, рявкнул Малк. И уже тише добавил. И предпочитаю перестраховаться. Серж недоверчиво фыркнул, однако других объяснений не получил. Да у Малка их и не было. Затянувшаяся пауза в нападениях этого деда Бонифация серьезно его нервировала. Заставляя ждать чего-то особенно гадкого, а потому любое серьезное дело он теперь предпочитал начинать с подготовки защиты. Хотя в чем-то Серж был прав. Сам обряд подобного не требовал. Если бы не размер очищаемого от скверны объекта, моста, ему даже не потребовалась бы помощь товарищей. Ведь сила магии наследия не в заклинаниях, а в способности создать своей властью такие условия, когда потустороннее зло просто не сможет существовать. Манипуляции властью, согласно песенной формуле, против игры с математически выверенными конструкциями заклинаний. Кто в таких условиях справится лучше Малка, обладатели высокой власти и тренированного духа? Разве что настоящий жрец, но сама мысль, что он сравним со служителем святых, раздражала Малка, и он ее отогнал. Вообще, в последнее время, на фоне успехов в развитии навыков манипулирования духом и властью, он много думал над различиями современных и более традиционных подходов к магии. От точности и экономичности заклинательных формул, многообразие и логичность правил использования знаков руноглифа, стабильность ритуалов – все это было ближе и понятнее Малку, чем хаотичность форм и навыков наследия. Да, тот же бой с дядей показал, что к месту примененное умение работать с властью способно переломить ход битвы. Но стоит ли этим чересчур увлекаться? Ведь за плюсами притаились не менее серьезные минусы. Например, в том бою, чтобы собрать разлитый в воздухе яд сырой силой, Малк потратил большую часть резерва, что в случае неудачи с контратакой стало бы причиной поражения. Ведь в подобной же ситуации какой-нибудь воздушник с заклинанием вихря не только убрал бы отраву в несколько раз быстрее, но и потратил на это всего пару эргов энергии, попутно не забыв нанести противнику серьезный урон чарами. Возможно, кому-то могло показаться, что, следуя путями наследия, Малк получал неограниченные возможности для управления силой. Захотел вихрь создал, захотел молнию бросил, а захотел одной мыслью врага убил. Но так лишь казалось. Мнимая свобода опиралась на изученный набор базовых приемов, который не отличался такой уж обширностью и в то же время требовал серьезных усилий для освоения. Так что не лучшим был путь мага-наследия, далеко не лучшим, чтобы там жрецкий тот и не говорил. Польза была, и это несомненно, однако считать его чем-то чудесным точно не стоило. Просто удобный инструмент, уместный в определенный момент и во вполне конкретных обстоятельствах, как, например, сейчас. «Все готовы?» – спросил Малк товарищей студентов, замерших перед начерченными прямо на камнях фигурами. И, дождавшись подтверждения, решительно бросил. «Тогда начинаем». Малк переступил границу защитного круга и замер, прикрыв глаза. Перед внутренним взором при этом он принялся формировать образ той самой статуи в храме Кетота, у которой он дал клятву не переходить на сторону пекла. В памяти моментально всплыло так впечатлившее его ощущение – присутствие чего-то живого, но потустороннего. И Малк окончательно понял, что теперь полностью готов к обряду. «Активируйте якоря», — бросил он. Не отрывая глаз, через свой дух он моментально почувствовал, как пусть без отрепетированной четкости, но все же один за другим принялись сжигаться магические маяки. Ни один из коллег-студентов не подвел. Все справились со своей задачей как надо. И теперь у Малка было никак не меньше 15 минут, прежде чем десятки эргов энергии, которые его товарищи влили в колдовские чертежи, окончательно сгорят в духовном пламени. Больше не размениваясь на слова и полностью сохраняя предписанный обрядом настрой, Малк нащупал духом все 6 магических костров и сфокусировал на них свою власть. Это далось ему ожидаемо тяжело. Ментальная конструкция так и норовила рассыпаться. То терялось нужное состояние духа, то нарушался баланс энергии, и якоря начинали ускользать от власти Малка. И вот тут во всей красе раскрылся потенциал тех упражнений из наследия, которыми так долго мучил себя Малк. Ориентация в пространстве, фокусировка власти, формирование узоров из энергии и прочие весьма примитивные навыки в условиях ритуала оказались абсолютно незаменимы. Без них бы он, в принципе, не справился, Только с их помощью получилось правильно развернуть нужную структуру, привязать его властью к магическим якорям, временно зафиксировать в нужном состоянии. И когда все нужные шаги были выполнены, вот тогда и наступила финальная, самая непонятная Малку часть обряда – чтение гимна Кетоту. Короткая, всего 5 четверостишей, песня требовала одновременно с озвучиванием строф преобразовывать хаотический набор ментальных линий в нечто упорядоченное и осмысленное. В образ закрытой книги, которая традиционно изображалась висящей на боку у Кетоту. Столь мудреная, построенная на непонятных ему мистических принципах прием, противоречил всему, что Малк изучал на курсах в обществе, заставляя сильно сомневаться в его эффективности. Но обряд экзорцизма в наследии Кетота описывался достаточно ясно и не предполагал иных толкований. А значит, приходилось в точности следовать предписанным шагам. Сформировать общий контур книги, придать объем, добавить плотности линий, насыщенность цветов и оттенков, одновременно попытаться прочувствовать металл уголков и шероховатость кожи обложки, древность пергаментных страниц. Вопреки всем опасениям Малка, все получилось неожиданно легко. Образ книги, столь тщательно выстраиваемый им согласно канону наследия, с последней строкой гимна Кетоту вдруг зажил собственной жизнью, приобрел черты реальной книги и едва ли не материальную плотность. Повинуясь идущему изнутри порыву, Малк открыл глаза и медленно развел до того сложенной перед грудью ладонь. В воздухе между ними тотчас возникло желтоватое свечение, быстро сложившееся в иллюзию потертого фолианта. Уже через мгновение он сам собой открылся на середине, пошел рябью и попросту растворился в воздухе, в компании с 16 эргами из резерва Малк. «И это все?» Малк, чье сосредоточение нарушил сердитый голос Сержа, проморгавшись, принялся оглядываться. Каких-то зримых изменений вокруг и вправду не наблюдалось, если не считать, конечно, полностью погасшей фигуры якорей, превратившиеся в пыль кучу кристаллического песка и недовольные лица коллег-студентов, помимо денег, растративших на обряд весомую часть пополнения своих резервов. «Похоже, что так», — хмуро ответил Малк, чувствуя некоторую неловкость. Вроде бы пообещал решить проблему, люди ему доверились, и он даже что-то сделал. Но вот что? Малк повернулся к девушке в маске летучей мыши. Раз уж она здесь выступала в роли независимого эксперта, то ей следовало разбираться с последствиями экзорцизма. Однако ничего сказать не успел. К тому, как камни под ногами едва уловимо дрогнули, раздался глухой утробный вой, и прямо из центра дорожного полотна на мосту медленно выплыла полупрозрачная фигура огромной паукоподобной твари. «Какого ероха?» – послышалось со всех сторон, и те члены стаи, что начали собираться около Сержа с Малком, бросились в рассыпную. Драться с непонятным монстром желающих не было. Правда, и поводов для этого паук не давал. На людей он не нападал и даже больше и не выл. Просто медленно выбирался из моста, то ли перебираясь в другую его часть, то ли собираясь бежать вовсе. Малк, не отличающийся большой любовью ко всему демоническому, мысленно прикинул, как он может расправиться с тварью. Но никаких идей, кроме рукопашной схватки, с наложением единственного доступного сейчас рассеивания, в голову не пришло. Все бы ничего, с призраками он уже дрался. Дрался весьма успешно, однако смущали размеры паука. Он уже почти целиком выбрался наружу и теперь был размером с паромобиль. И приближаться к нему теперь было, откровенно говоря, страшновато. «Все в сторону!» – вдруг раздался звонкий девичий голос. Перед пауком появилась хрупкая фигурка летучей мыши, и из ее раскрытых ладоней в сторону монстра ударил поток из видимых в духовном зрении расходящихся концентрических кругов. По ушам же всех присутствующих больно резанул тонкий на грани слышимости свист. Заклинание стихии воздуха, сонар. И он явно пришелся призраку не по вкусу. Бестелесная тварь задрожала, попыталась погрузиться обратно в мост, но не успела. Волжба мыши разорвала ее хрупкое духовное тело в клочья, которые и стаяли в них на глазах. «Ого!» – выдохнул Малка, стоящий рядом Серж, и вовсе произнес нечто нецензурное. Остальные же в шоке вытаращились на девушку. Уж кем-кем, а боевым магом ее никто из присутствующих до настоящего момента не воспринимал. «Чего? Вообще-то сонар боевой, а не сканирующий заклинание». Под столькими взглядами мышь заметно смутилась, а потом ее слова прозвучали довольно воинственно. «Что ж, теперь мы тоже это знаем», — примиряющий сказал Серж, и, ободряюще улыбнувшись девушке, направился к перилам. Свесился через них и крикнул вниз. «Есть там кто? Гляньте, надпись пропала!» Когда же через пару минут его заверили, что теперь все чисто, он повернулся к Малку. «А тебе отдельное спасибо. Выручил всех. Молодец. Жаль, что сразу тебя не послушали». Малк лишь пожал плечами. Гораздо больше, чем похвала Сержа, его грела мысль о расширении собственного магического арсенала. Экзорцизм теперь можно было считать опробованным на практике, а значит, его возможности как мага затрагивали еще одну область, весьма близкую к прекрасно освоенному рассеиванию. «Интересно, а поможет экзорцизм против карлика?» Мелькнувшая мысль показалась настолько интересной, что Малк едва не сунулся в карман жилета за записной книжкой. Но, не желая отвечать на вопросы любопытных, свой порыв сдержал. «После, все после», и вместо этого спросил, «когда сдавать работу будем?» Серж, разговаривавший с мышью, вздрогнул и нехотя повернулся к Малку. «Завтра пойду, и будь уверен, приложу все силы, чтобы убедить магистрат заплатить за контракт хотя бы половину изначальной суммы». Его слова встретили гулом одобрения. Деньги весьма чувствительный вопрос для студентов. А уж если эти студенты-адепты в критической стадии своего развития, то здесь более уместен эпитет – болезненный. Увы, у срыва сроков контракта была своя цена, и им всем предстояло ее заплатить. Голос Малка не выбивался из общего хора. Однако звонкие драхмы сейчас волновали его в гораздо меньшей степени, чем исполнение своих обязательств перед стаей. Теперь, после того, как с мостом покончено, его уход из группы маляров-любителей больше не будет восприниматься как предательство. Он никого не подведет и ничьи планы не нарушит. А значит, сможет с чистой душой заняться расчисткой завалов проблем в собственной жизни. Разрешение ситуации со стаей столь положительно сказалось на общем настрое Малка, что в тот же вечер он уже по выработавшейся привычке завернул в первое попавшееся тихое кафе. Выписывая на бумагу стоящие перед ним вызовы, он набрасывал варианты возможных ответов. Итак, первая и главная беда – прибытие Авалонского посла. Специалист по поддержке лоялистских движений, известный полемист, и как там его еще газеты именуют? Да, главное шило в заднице сторонников насквозь гнилых традиций. Официально в Андалор он прибывает с целью замены ушедшего с должности прежнего посла, а не официально. Малк усмехнулся. Не надо иметь 9 пядей во лбу, чтобы понять, причина которой прячется за фасадом официоза напрямую связана с движением лоялистов в Барии. А значит, именно к его приезду должно быть привязано решение моего вопроса. Малк дважды подчеркнул слово «лоялисты» и мрачно вперил взгляд в стену перед собой. В чашке горячего чая, стоящего рядом, он даже не притронулся. Да и вообще, почему такая суета вдруг возникла? Замена посла, наведение порядка в рядах. Разве движение лоялистов не растет и множится? Пробормотал Малк задумчиво. Действительно, на первый взгляд ситуация выглядела странной. Молодежь, особенно студенты правильных школ, активно поддерживала идеи снятия запретов на практику демонической магии. Прочие граждане настолько натерпелись от ночей Ероха, что бросим кость с обещанием снизить давление демонов, пусть даже путем массовых жертвоприношений преступников. И пойдут за кем угодно, хоть за Ерохом воплоти. Политические конкуренты. Политических конкурентов задавили. Монархистов не просто вышвырнули из публичной общественной жизни, их теперь откровенно считают врагами государства. И поступают с ними соответственно. Один разгон митинга, где Малк случайно поучаствовал, чего стоит? Что остается? А остаются дома и семейства, над которыми мрачной громадой высится правящий триумвират. Вот здесь-то и главная заковыка. Малк готов был поклясться, всю эту лоялистскую кутерьму три сильнейших клана Бореи поддерживают ровно настолько, насколько это способствует укреплению их власти. Подняли голову монархиста. Что ж, надо создать условия, при которых им придется встать по ту сторону закона. И вот как по заказу на настоящего боевого магистра Ярвока Неистового совершают покушение какие-то безумцы, страхтелками, картечницами и зачарованными на смерть низкоранговыми магами. Откровенная профанация ведь, но зато как мощно бьет по общественному мнению. Или поддержка расширения границ допустимой магии. Да можно много говорить об эффективном средстве борьбы с прорывами из пекла. Да ведь есть у этого разрешения и вторая сторона. Манг уже достаточно хорошо разбирался в базовой теории магии, чтобы догадываться, какие выгоды могут получить члены домов от снятия некоторых запретов. Начиная с продления жизни в тех же колхомонских сказках, о том полно историй, и заканчивая помощью в преодолении границ между рангами. Насчет последнего однажды проговорился чересчур, увлекшийся рассказом господин Хордл, и у Малка не было причин ему не верить. Ведь это только на младших рангах сложности с переходом завязаны на искусстве и соблюдение ряда правил. Чем сильнее становился чародей, тем тяжелее ему увеличивать свое могущество. Даже сложно представить, какой соблазн испытывает на десятилетие застрявшие в своих рангах бакалавры и младшие магистры, когда единственным способом вырасти для них становится сделка с пеклом. И тут им предложат совершенно законным образом воспользоваться демонической магией. Другое дело, что процесс легализации некогда запретной магии требовал жесточайшего контроля, чтобы на волне народного энтузиазма, пока еще безвредные лоялисты, не набрали слишком много власти и не составили конкуренцию нынешним правителям. Понимают ли это лидеры борцов за свободу? Разумеется, да. И вряд ли рады тому, что служат инструментами в чужой игре. Иначе не возникало бы среди них разделения на тех, кто подталкивает триумвират в нужную им сторону гражданскими мягкими способами, и на тех, кто устал ждать и подчиняться. А потому устраивает теперь теракты против наиболее одиозных традиционалистов о власти. Ну а там, где разделение, там и конфликт. И конфликт этот, кажется, перешел в стадию, когда эффективность всего движения начала стремиться к нулю. И тут вылезает моя фигура, которую можно демонстративно наказать, умилостивив самых радикальных террористов и устрашив чересчур мягких политиков, скривился Малк, постучав самопишущим пером по бумаге. Да, такой вариант звучал несколько более реалистично, чем тот, что озвучил Саймон Ри. Про сохранение лица и всего такого прочего. Единственное, что выпадало из общей схемы, так это наличие некоего таинственного защитника в рядах лоялистов, мешающего сразу швырнуть Малка в жернова большой политики. Сколько он ни думал, сколько ни перебирал имена своих знакомых, таковых среди них не значилось. Не было среди борцов с традициями того, кто способен сказать хоть слово в его защиту. Не было и не могло быть. Под влиянием импульса Малк нацарапал слово «юрист» и поставил рядом с ним знак вопроса. Немного подумал и рядом написал короткое, как он меня нашел. Ведь действительно, на фоне общих переживаний как-то потерялся тот простой факт, что случайно их встреча со старым щеголем точно не была. Тот шел к нему целенаправленно, словно точно знал, где и когда Малк будет проводить время. На ум сразу же приходила слежка, но не слишком ли много чести для ничтожного адепта, ставить к нему персонального филера. Да, тут следовало подумать. Ладно, к ероху непрошенных защитничков. Что делать, если демоны Любы все же решат устроить из разборок чересчур наглым и живучим адептам показательную акцию? Поспособствовать, так сказать, восстановлению целостности рядов. Малк с чашкой в руках откинулся на спинку стула и принялся бездумно глотать остывший чай. Особенно в свете того, что до прибытия посла осталось меньше месяца. Собственно, вариантов было два – сворачивать все дела и бежать, либо давать бой, и все равно бежать. Потому как устраивать боевые действия, выходящие за рамки обычной драки, с неизбежными трупами, возможно, даже среди знати, власти никому не позволят. Особенно обнаглевшему адепту, лишенному защиты семейств и домов. И Малк пока не знал, что выбрать. Разум требовал первого – сердце напирало на второй. Если же вспомнить, что он плавно подошел к самому важному этапу в своем развитии как адепта, все и вовсе усложнялось. Определенно следует готовиться к тому, что прорваться через ранг ученика я не успею. И уже от этого двигаться. Кивнул своим мыслям Малк и написал цифру 1. Вообще, формулировка звучала достаточно странно. Не успеет. Когда-то его привела бы в восторг сама лишь мысль, что он дорастет до стадии прорыва через границу между рангами. А теперь он рассматривает это как рядовой, практически решенный вопрос. Чудеса. Еще неплохо, что он хотя бы в целом закончил обучение. Впереди оставалась подготовка к экзаменам и несколько факультативов, направленных на подтягивание отставших. Однако для него их посещение было необязательным. Не зря же он среди лучших студентов в группе ходит. Так что пока есть такая возможность, бросать все он не будет. Но в случае опасности сможет уйти без особых сожалений. И отсюда Малк плавно подходил ко второму вопросу. К возможности дать бой своим врагам, ну или как минимум к страховке на случай внезапного нападения. Как он там в своих первоначальных планах собирался сделать? Жахнуть так, чтобы отвязались? Жахнуть он точно не против. Достаточно зол, чтобы решиться и на большее. Осталось понять, как именно это сделать. Потому как в настоящий момент со своей жалкой искрой и револьвером рассчитывать на серьезное сопротивление ему не приходилось. «Значит, нужен совет?» Дернул уголком рта Малк и вывел цифру 2. Отставив чашку, взял листок в руки, внимательно его изучил. После чего безжалостно смял, бросил в стоящую перед ним пепельницу и зажег импульсом власти. Раз уж есть опасность, что за ним следят, следовало поберечься и не оставлять после себя никаких улик. Пусть даже и таких бесполезных. Единственным человеком, к которому Малк мог обратиться за подобного рода советом, был старик-оружейник. Он ему ничего не должен, связывает их сугубо деловые отношения, да и прошлый опыт нелегальных сделок подсказывал, что на любителя смешных тапок с зайцами можно было положиться. Чуть-чуть. А раз так, то и на роль советчика он подходил идеально. «Чего-то я тебя не пойму. Что от меня надо-то?» — спросил старик, зевая и кутаясь в неизменный кайданский халат. Малк заявился к нему рано утром, на следующий день после проведения обряда экзорцизма. И сходу вывалил свою проблему с ожидаемой атакой недружелюбно настроенных магов. Однако сразу понимания не нашел. «Рассчитываю, что вы подскажете, как можно к этому подготовиться», — осторожно заметил он. «К чему к этому? Ты пришел, сказал, что опасаешься нападения группы магов, невысоких рангов, и жаждешь моего совета в плане подготовки к данному событию, правильно?» Продолжая зевать, сказал оружейник. И, дождавшись осторожного кивка, продолжил. «Тогда идея в любую артефактную лавку покупай хороший оберег или оболонку с набором одноразовых щитов. Потом поищи хороший многозарядный огнестрел. Хотя ладно, я тебе его уже продал. Тогда пару алхимических ручных бомб, несколько пачек патронов с заговоренными пулями и вали из города, пока цел. Вот тебе моя подсказка. Помог?» Малк, немного смущенный напором старика, провел рукой по волосам и неопределенно дернул плечом. «Не очень. Хотелось бы больше подробностей про цены, адреса магазинов и требования к покупателю». «То есть побег ты не рассматриваешь?» — мрачно хохотнул оружейник. «Глупо. Очень глупо с твоим рангом и силой. Но это дело твое. Тогда если у тебя в паспорте хотя бы одна золотая звезда, и ты готов раскошелиться, как минимум, на 500 драхм. У тебя, кстати, есть такая звезда? Нет? Почему-то я так и думал. Тогда к 500 плюсу еще пару десятков золотых. И смело двигай в любую лавку, торгующую разрешенными заклинаниями. Можешь даже у меня купить. Одноразовые щиты я тебе точно найду. Потом...» Старик замолчал и с откровенной издевкой посмотрел на Малка. «Хотя, какой потом? Не с твоими доходами так драхмами разбрасываться, да? А значит, повторяю вопрос, что от меня надо? Если бегство не вариант, то мои советы тебе точно не по карману». «Почему же? Если артефакты мне действительно не потянуть, то заговоренной пули и парочку ручных бомб я бы приобрел», — протянул Малк, искоса поглядывая на оружейника. Хотя они и сотрудничали раньше, сейчас ему хотелось понять, насколько тот готов шагнуть за рамки закона ради такого клиента, как он. Как выяснилось, не очень далеко. «Патроны продам, драхма за пачку, а вот алхимические бомбы из-за вероятного использования террористами против мирных граждан, они запрещены к продаже лицам, чей ранг ниже одной золотой звезды. Так что меньше, чем за 5 драхм парочку ручных бомб ты у меня не купишь», — деловым тоном сообщил старик и шмякнул на стойку перед Малком упаковку патронов к револьверу. Учитывая, что обычные патроны стоили 12 оболов за пачку, цена была космической. Однако Малк благодарно кивнул и достал пару золотых. «А гранаты?» — уточнил он. Старый оружейник неожиданно замялся. «Парень, ты уверен, что они тебе нужны? От осколков и взрывной волны защитит даже заклинание нулевого круга. От твоих же противников вполне можно ожидать чар первого и даже второго круга. И тогда покупка станет пустой тратой денег». «Так вы же сами посоветовали», — воскликнул Мал. Так-то оно так. Оружейник вздохнул и мрачно посмотрел на Малка. Ну вот, подумал я. И раз уж пошел такой разговор, то тебе необычные, а ядовитые бомбы нужны. Которые именно что против магов и придуманы. И пусть хорошего бакалавра имя, может, и не завалишь, а вот ученика легко. Старик замолчал, и Малк был вынужден его поторопить. И цена вопроса... 10 драхм, а то и все 11, припечатал оружейник, и верно истолковав выражение лица, Малка добавил. Ну, а я подобными штуками не торгую. Это было его последнее слово, хотя именно он завел разговор о ядовитых игрушках, продавать их старик отказался категорически. Напирал на то, что занимается чистым оружием, и всякой гнуси сторонится как огня. Слова его звучали, конечно, убедительно, однако Малк ему не поверил ни на обок. Старый оружейник мог сколько угодно рядиться в овечью шкуру, волчий взгляд ему было не скрыть. И готовность ради выгоды сколь угодно далеко переступить через закон тоже. Другое дело, что сделку с Малком он, очевидно, не считал достаточно безопасной, а выгоду высокой, чтобы идти на риск, но тут уж изменить ничего было нельзя. Так что визит в ружье и пистолеты Малк счел бы провальным, если бы напоследок, уже перед уходом, хитро прищурившийся старик неожиданно не назвал ему один адрес. Обычная аптека, специализирующаяся на продаже примитивных алхимических снадобий и зелий, способных заинтересовать лишь неодаренных филистеров, и в то же время, если верить его словам, место, чей хозяин особо не заморачивается соблюдением закона и моральными принципами. А потому при наличии правильной рекомендации и готовности раскошелиться, там могут удовлетворить самые изощренные запросы клиента. Достать нелегальное или вовсе запрещенное оружие, свести с практикующими демонологами или изготовителями низших демонических артефактов, раздобыть тайные искусства, недоступные для простых смертных. Главное – плати. На вопрос, почему данное гнездо порока до сих пор не прикрыли, если не жандармы, то темная канцелярия, оружейник лишь рассмеялся и назвал Малка наивным глупцом. Ведь там, где есть запреты, всегда есть спрос. А значит, в любой государственной системе для людей с деньгами и властью всегда будут существовать подобные каналы. Надо лишь иметь на них выход и не взрываться запросами. Последняя фраза прозвучала настолько многозначительно, что Малк, едва добравшись до дома, тотчас засел за гадание. Если верить старику, то доверять его чарам стоило лишь для определения смертельной угрозы. И что-то Малку подсказывало. Это был тот самый случай. Точка фокуса... Какая может быть здесь точка фокуса? Уже все подготовивший для ритуала Малк столкнулся с неожиданной проблемой. Гадание могло быть успешным лишь в том случае, если у духа пророка имелась привязка к предмету ворожбы. Но вот с этим-то у него как раз и были сложности. В аптеку он ни разу не заглядывал, собственно, безопасность его посещения ему и требовалось сейчас выяснить. А потому и точка фокуса власти у него получалась абстрактной, без сонастройки с реальным объектом. Это одним махом делало сомнительным успех всего предприятия. Ладно, зайдем сбоку. Тогда попробуем узнать, безопасно ли мне в ближайшие дни обладать запрещенными вещами. Наконец сформулировал правильный запрос Малк и взялся за кость. Хорошо отработанная процедура прошла как по маслу. Не произошло ни срывов, ни осечек, и даже резерв не был исчерпан до донышка. Просто минус 14 тергов, смутное видение, как Малк лишает всех его ценностей. И однозначное «да» на единственной сыгравшей кость. Однако именно в этой однозначности и крылся главный подвох. Ничего подобного Малк точно не ждал. «Что за дерьмо?» – воскликнул он, вытаращившись на кости. «Меня что, ограбят и купленные бомбы отнимут? Или дойти до аптеки не успею, как золото на их покупку лишусь? Ну какого ероха, а?» Очень хотелось по привычке обвинить во всем карлика, но было очевидно, что тот ни при чем. Источник грядущих неприятностей Малка следовало искать где-то еще. «Теща Ерох, а чего я в поход в аптеку-то уперся? Ведь лишиться всего можно и не на улице. Залезет ко мне вор, найдет тайник и прощай нажитое добро». Мрачнее все больше и больше, пробормотал Малк. Если же вспомнить, что гадание срабатывает только при наличии смертельной угрозы, то лишение имущества будет сопровождаться еще и немалым риском для моей жизни. Святые вас всех прокляни. Не выдержав, он встал, прошел в нужный угол, сдвинул доску и взглянул в открывшуюся нишу, пока все было на месте. Завернутые в ткань зеркало друзала, проклятый клинок, филактерии со свитком наследия Китота, очаг, платок леди Морой, револьверы, кошель с деньгами. Ничего не пропало. И причиной смертельной угрозы на вкус Малка здесь могло быть либо золото, на улицах убивали и за меньшие суммы, либо футляр с наследием, если вор оказался бы демонопоклонником. «Или я чего-то не понимаю», — нахмурился Малк. Со слов старика, результат гадания редко получался бы без подвоха, но Малк с подобной ситуацией столкнулся впервые. И как поступать, не понимал. Игнорировать было нельзя, однозначно и да, опасность есть. Не позволял отнестись к случившемуся наплевательски. Однако и как-то локализовать риски тоже не получалось. Единственное, что приходило в голову, это перепрятать вещи в другое место, никак не связанное с личностью Малка. После некоторого размышления именно так он и решил поступить. Выбрал для нового тайника все тот же двор, где когда-то очищал демоническую кость от эманации пекла. Сколько времени прошло, а туда до сих пор никто так и не заглянул. И он очень надеялся, что так и будет и впредь. Но чтобы не откладывать дело в долгий ящик, переносом сокровищ Малк занялся сразу же. Едва принял такое решение, наплевав на наступающие сумерки и общую усталость. Ведь гадание не говорило, что угроза появится немедленно. А раз так, то именно сейчас данное мероприятие и было наиболее безопасным. Позже риски только возрастали. В итоге и с покупкой ядовитой ручной бомбы Малк также собирался повременить. Чего там. Он даже в аптеку теперь заглядывать опасался, планируя избегать ее посещения всю ближайшую седмицу. То время, которое его гадание сочло наиболее опасным. Единственное, на что он решился, это обычная разведка дороги. В конце концов, в том районе, где располагалась аптека, раньше ему бывать не приходилось. И узнать здешнюю обстановку было неплохо. Как и повысить результативность будущего гадания за счет знакомства с местностью, что также не следовало сбрасывать со счетов. Вот только именно это решение и стало его главной ошибкой. «Эй, сопляк, ну-ка стой! Проверка документов!» Услышал он из-за спины грозный окрик. Едва успев сойти в нужном квартале с рейсового амнибуса и не сделав от остановки даже 10 шагов. Жандармские патрули были в городе делом привычным, поэтому подвоха Малк не ждал и дисциплинированно остановился. Разве что раздраженной проверкой чересчур резко повернулся, но для служак подобное вряд ли могло быть в новинку. И каких-то санкций из-за этого ждать не стоило. Во всяком случае, Малк искренне в это верил. «Ха, а твоя рожа мне знакома!» Воскликнул крепко сбитый унтер, возглавлявший патруль, и тотчас цапнул шоковую плеть у себя на поясе. «Живо замер, и чтобы даже брови не шевелил!» Потрясенной реакцией служивого Малк вздрогнул, инстинктивно, не тратя ни мгновения на раздумье, развернулся и зайцем рванул прочь. Ситуацию сильно портило то, что район он не знал, но он делал ставку на неестественную для простых людей выносливость. Если бежать достаточно долго, то никакое знание местности преследователям не поможет. Банально отстанут, выбившись из сил. Но когда он окажется в безопасности, тогда и можно будет подумать, почему лицо этого унтера также кажется ему знакомым. «Держи, бунтовщика!» Раздался из-за спины новый вопль, заглушенный истошной трелью жандармского свистка. И из толпы зевак, собравшихся вокруг уличного музыканта, наперерез Малку вырвался еще один жандар. На этот раз чином повыше и в приметном стальном нагруднике. В руках у него была даже на вид серьезная дубинка, так что знакомиться с ней поближе не было никакого желания. Малк сам не понял, как на бегу сотворил искру и швырнул ее в противника. Однако вместо ожидаемого попадания в корпус с последующим падением жандарма на тротуар, Ерохов нагрудник вспыхнул магическим светом, и заклинание Малка бессильно разбилось об огненный щит. Новый же недруг даже не сбавил шага, из-за чего Малку пришлось снова спешно менять направление бега. Он дернулся вправо, собрался перебежать дорогу, но едва не попал под отчаянно гудящий паромобиль и вынужденно притормозил. Через пару мгновений собрался рвануть дальше, но заминки хватило, чтобы его нагнали патрульные во главе со знакомцем Малка. Грозно свистнула шоковая плеть, и пусть от нее Малка благополучно увернулся, от кулака с надетым на пальце кастетом уйти не получилось. Мощный удар в лоб шиб его с ног, в глазах замельтешили тысячи бешеных искр, а сознание начала затягивать темная пелена беспамятства. Последнее, что Малк запомнил, был доносившийся точно сквозь вату голос унтера. Добегался, гаденыш. Думал, забыл тебя, нерадхвост, а нет. И то, как ты мне под дых тогда врезал, тоже не забыл. Смутьяны монархист это, парни. В участок его надо.